В гимназии Метрополитан его не любили ни коллеги, ни ученики. Упоминавшийся выше Тилия, у которого он преподавал греческий, пишет в своих воспоминаниях: «Из этого ничего не могло получиться с таким учителем, как доктор Симон Мейслинг. Ему скучно было преподавать, и потому он развлекался тем, чтобы при каждом удобном случае сделать нам учебу как можно неприятнее. Он не упускал повода поиздеваться. В Слагельсе он не ладил с учителями. Как пишет Андерсон, он со всеми обращался очень язвительно, и многие ученики страдали от его тирании. Конечно, это был не самый подходящий человек, чтобы вести по пути к знаниям такого своеобразного юношу, как Андерсон, и ситуация создалась крайне плачевная. Чувствительный ученик вскоре начал так его бояться, что, отвечая урок, не мог собраться с мыслями. А Мейслинг всегда готов был высмеять его перед товарищами. Часто Андерсон в душе просил Господа, чтобы пожар или другое стихийное бедствие помешало ректору дать урок. И все же первый год дела как-то шли, потому что Мейслинг вел занятия в его классе только раз в неделю, по датскому сочинению. Хуже стало, когда Андерсон в октябре 1823 года сдал экзамен, кстати, с хорошими результатами, и перешел в третий класс. Теперь Мейслинг каждый день вел у них греческий язык, и его бестактные и несправедливые придирки стали непомерными. Он изводил своего ученика всеми возможными способами. Андерсон не оставил поэзию и постоянно ощущал в себе потребность писать стихи. Так он написал стихотворение в честь официального утверждения Мейслинга на пост ректора летом 1823 года. Но обычно он старался сдерживать себя, потому что Коллин и другие предупреждали его, что подобные занятия мешают учебе. Естественно, Мейслинг очень хорошо знал слабость своего ученика к поэзии и не упускал случая при всем классе использовать это против него. Как-то один из товарищей написал на обложке Гомера, принадлежавшего Андерсону, глупый стишок. Мейслинг увидел его и пришел в ярость. Андерсон попробовал защищаться. «Я не писал этого. Почерк не мой». «Зато очень в вашем духе», — ответил тот. «Вы глупый юноша. Из вас не выйдет ничего путного. Вы собираетесь заняться бумагомаранием, когда встанете на ноги, но никто не будет читать ваших писаний. Их будут скупать на макулатуру в лавке Сольдина. Вы еще поплачете», — верзил эдакой. В таком тоне он разговаривал всегда. Андерсону приходилось постоянно сносить подобные нападки. Конечно, у Мейслинга были и другие черты, кроме тех, которые он проявлял в классной комнате, например, довольно смелый юмор и любовь к играм и развлечениям. Часто Андерсон и нескольких других учеников приглашали по воскресеньям к нему домой, и тогда ворчливый учитель превращался в шаловливого мальчишку, катал других мальчиков по классам в тележке и проделывал разные глупые шутки. Это было очень весело, но не помогало бедному Андерсону, когда в понедельник его снова поносили самыми грубыми словами. К счастью, в школьной рутине были перерывы. Уже на рождественские каникулы 1822 года он 8 дней провел в Копенгагене, и тогда впервые был приглашен на обед в семейство Коллина, где статский советник утешил и подбодрил его, и повторил свое требование откровенно писать и обо всем рассказывать. На Пасху 1823 года Андерсон отправился в Оденсе, первый раз после 1819 года. Он шел пешком до Корсера и от Нюбурга до родного города. Увидев башню церкви святого Кнуда, он упал на колени, заплакал от радости и поблагодарил доброго Бога, который так по-отечески заботился о нем. В Оденсе его встретили крайне сердечно. В доме старого книгопечатника Иверсона его принимали как родного. У полковника Гульберга тоже. Мать хвасталась им перед соседями и требовала, чтобы он нанес визиты всем до единой семьи.